Глава 9. Карина. Новая могила с очередным духом отличалась от соседних некой монументальностью. Оградка была не просто кованой, но еще и из кирпичных столбиков. Надгробие выполнено в виде бюста, а вместо банальных табуреток – декоративная лавочка, способная вместить 3 человек. На ней-то и сидел, задумчиво рассматривая меня. Хозяин могилы, уверенный в себе старик с окладистой бородкой, в сантиметр длиной и очками в тонкой оправе. Одет он был в темные брюки и темно-коричневый френч, из-под которого выглядывал воротник рубашки. Что-то во всем виде старика было неуловимо знакомое, но словно ему чего-то не хватало. «Фуражка», — внезапно сказал старик чистым сильным баритоном. «Точно! Если добавить фуражку, то он станет очень сильно похож на одного из вождей революции, а конкретно на главного смутьяна прошлой эпохи – Троцкого!» «Меня часто с ним сравнивают», – продолжил старик отвечать на невысказанные вопросы. «Обычно это первое, что спрашивают при знакомстве со мной. Георгий Константинович». Вместе с представлением старик немного наклонил голову, не поклонился, но выразил уважение. «Олег, приятно познакомиться. Давно здесь?» 6-ю ночь. «Вас довольно много энергии. Рискну утверждать, что при жизни у вас было много друзей, или как минимум людей, которым вы не безразличны. Я основатель и постоянный руководитель благотворительного фонда имени Макаренко. Мой внешний вид и вид моего пристанища», — обвел он рукой свою могилу, «заслуга моих учеников и сподвижников. Вы могли бы стать естественным светлым духом, будь у вас среди близких медиум», — покачал я удивленно головой. «Причем довольно сильным». «Увы», — развел старик руками. «Чего нет, того нет. Но я здесь и могу помочь вам просто стать духом и продолжить помогать своим воспитанникам. Как вы на это смотрите?» «Положительно. Только в чем будут заключаться мои обязанности? Ведь не просто так вы ходите здесь и занимаетесь вербовкой». «Куда, кстати?» «В последователи к своему богу. Дашь богу?» «Языческие боги – не выдумка?» – поднял старик бровь. «Они живее многих иных исторических личностей», – кивнул я. «Дождь Бога я видел лично не далее, как 5 дней назад». «Интересно было бы пообщаться с ним. Это возможно? Или он не снисходит до своих адептов?» «Он довольно добрый старик», – улыбнулся я, чем смутил Георгия Константиновича своим отношением к Богу. «Я думаю, шанс поговорить с ним у вас будет, и не один». «Но нужно стать его последователем», – понимающе кивнул старик. «Это желательно. Как минимум, вы должны быть в состоянии дойти до его домена. Если вы согласны, то, может, сменим вашу привязку?» «Что вы имеете в виду, Олег?» Я кратко рассказал о сути отношений духа с материальным миром и почему это взаимодействие вообще возможно. «Что ж, я не против. Что надо делать?» «Покажите мне дорогую для вас вещь, что находится здесь. Желательно такую, какую можно носить с собой». «Увы», — развел беспомощно руками старик. «Здесь ничего подобного нет. Сами видите». «Ну да, вижу. Воспитанники Георгия Константиновича оказались людьми аккуратными и ответственными. На могиле все было чисто, цветов по минимуму, никаких посторонних предметов и даже подношенье в виде рюмки водки или банки пива с закуской, как на многих соседних могилах, здесь не стояло». Почесав затылок, я уточнил. «А у вас вообще такие предметы при жизни были?» «Наручные часы», — кивнул старик. «Достались мне от отца. Командирский, с красной звездой по центру и дарственной надписью на обороте». Георгий Константинович очень подробно описал свое сокровище, даже прикрыв глаза, чтобы не забыть ни одной детали. Настолько подробно, что я будто сам увидел их. «Но, к сожалению, их здесь нет. В завещании я оставил их своему сыну Андрею. На поминках они были на нем». «И что делать? Нужен материальный предмет, иначе привязку не сменить». Я в задумчивости стал мерить могилу шагами, двигаясь от одного края оградки до другой. После 5-го или 6-го витка мне в голову пришла дикая и безумная мысль, которую я решил тут же проверить. Резко наклонившись к одному из кирпичных столбиков, словно что-то там заметил, я протянул руку и достал те самые часы, что описал старик. «Это они?» — повернулся я к нему. «Да, но как?» — изумленно уставился на часы старик. «Не знаю, может, ваш сын все же решил нарушить вашу волю, и, зная, насколько дороги вам эти часы, последовать старинному обряду, когда спокойникам кладут в могилу самые ценные для него предметы». Георгий Константинович, молча, не отрывая взгляда от часов, подошел ко мне и протянул чуть дрожащие от волнения руки. Я мысленно скрестил пальцы и передал часы ему. «Точно, они», – прошептал старик и надел их себе на руку. «Теперь вы можете покинуть территорию своей могилы. Попробуйте». Пока старик выходил из ограды, я молчал и до последнего не верил, что получилось. Но когда он отошел на 20 метров, откуда радостно заявил, что больше не проваливается, я облегченно выдохнул, поняв, что все удалось. «Ты ведь ему не часы дал», — утвердительно прошептал стоящий рядом Юра. «Я видел, ты обычный камень поднял и придал ему вид часов. Расскажешь, как это сделал?» «Расскажу потом. Только Георгию Константиновичу не говори об этом». «Если он сам подмену не заметит», — согласился парень. «Я же сомневался, что тот заметит подмену. Я ведь не просто камень поднял и придал тому соответствующий вид. Второй рукой я касался своего рюкзака и вытянул из одного яблока силу дождь бога. С ее-то помощью я и заменил камень на часы. Использовал почти тот же принцип, что при шаге. Представил конечный результат, но не просто отправив камень, а еще с помощью той же силы притянул на его место наследие сына старика. И все, были сомнения, что у меня получилось притянуть именно те часы, или что из-за подарка сыну часы не примут привязку от старого владельца, но все обошлось. После старика к составу моих учеников присоединилась 40-летняя Анна Егоровна. Женщина при жизни работала продавцом, а умерла от инсульта. Хоть это больше и мужская болезнь для данного возраста, но и женщинам иногда не везет. Согласилась она сразу, так как уже почти 10 дней провела на кладбище, энергию почти всю потеряла и уже готовилась уйти в бездну. Так она воспринимала притяжение души мира. Удовлетворившись составом учеников, я уже думал, чем заняться дальше в первую очередь, как меня кликнули. «Дяденька, дяденька!» Звонкий детский голосок разнесся по кладбищу. Пойдя на него, вскоре наш квартет оказался около безымянной могилки, на которой стоял мальчик лет 8. «Дяденька, возьмите меня с собой!» Шмыгнуло носом. Движение чисто рефлекторное. Было заметно, что он привык просить таким образом. «Ты кто такой?» «Митька, сирота я». «А как здесь оказался?» «Из детдома сбежал. Там Колька с Фатькой достали, а потом в реку упал. Дальше помню, плохо. Очнулся уже в больничке, там, где мертвых держат. Оттуда вот сюда привезли и закопали». «Давно?» 2 дня назад. Возьмете?» Снова хлюпнуло носом. Я пригляделся к его ауре. В принципе, светлых потоков в его сути больше. Но и дерьма мальчишка успел за свою жизнь нахлебаться. Не меньше четверти потоков его души были темными или серыми. Пожил бы подольше и, скорее всего, озлобился бы. Да по наклонной пошел. «И как мне тебя с собой взять? У каждого духа должен быть предмет с собой, который ему дорог. Изначально это его тело, но можно и поменять. Вон у него, — ткнул я в Юру, — это пояс. Для Георгия Константиновича — часы. У Анны Егоровны — платок. А у вас...» Когда я замолчал, тут же жадно спросил ребенок. «Вот это!» — хмыкнув, показал я айфон. «Ого, богато жили!» «Так ты не ответил, как я тебя взять с собой должен? Что у тебя такого дорогого с собой есть?» «Ничего», — тут же опустил плечи пацан. Плечи его стали подрагивать, а темные нити души взбурлили, нагоняя негатив. Вот-вот парень готовился стать темным духом. И пусть недолго ему в таком состоянии быть, без внешней энергии, лишь на внутренних ресурсах духи не живут, но допускать его ухода к душе мира в таком состоянии я не хотел. «Успокойся, оглянись, может, что-то тебе приглянется. Мало ли, передо мной беспризорник. Да, жил в детском доме, но раз сбежал оттуда, то вряд ли привязался к чему-то. Может, для него любой предмет, который понравится, подойдет?» Пацан начал судорожно оглядываться, упал на колени и пополз вдоль своей могилки, осматривая каждый камешек, каждый корешок. Пару раз поднял какие-то фантики и всерьез задумался, нравятся ли они ему. Никто из нас ему не мешал, лишь на лицах старшего поколения отразились сочувствие и затаенная боль. Особенно у старика. Вот кто бы и хотел помочь ребенку, но не знает как. «Ничего нет», — растерянно посмотрел он на меня. Его глаза вновь покраснели, а нос зашмыгал. «Так», — вздохнул я, — «не нужно реветь». Скинув с себя рюкзак, я заглянул в него. С собой я взял 2 десятка яблок. Так, на всякий случай, 2 уже использовал. Один на переход, 2 на старика. Теперь вот буду экспериментировать с 3-м. Причем с тем, в котором есть сила дождь бога. Что-то мне подсказывает, что использованное яблоко не подойдет. «Держи!» — кинул я ему красный наливной фрукт. Тот автоматически поймал его и тут же удивился этому факту. «Теплое», — завороженно любуясь красным боком, сказал он. «Это нравится?» «Очень», — резко кивнул Митька, отчего надетая задом наперед кепка чуть не свалилась с головы. «Вот с ним теперь и будешь ходить», — постановил я. «Ну а теперь нужно подумать, где у нас будет база», — никому конкретно не обращаясь, произнес я вслух. «Разве у нашего бога нет храмов?» — спросил Юра. «Это радует, что он дождь бога уже своим признал». «Нет, храмов у старых богов, насколько я знаю, нет. Есть домены, есть какие-то капища. Вот и все. Еще в городе есть последователи, которые при случае могут помочь. Но вот стоит ли к ним обращаться?» «Есть причины этого не делать?» — нахмурился Георгий Константинович. «Нет, просто я ни с кем, кроме рода Дажьевых, и не сотрудничал», — пожал я плечами. «Да и база нам, если нужна, то только для тренировок. Есть нам не нужно, спать тоже. Да и сами тренировки, их ведь и в поле провести можно. Да даже просто в лесу найти небольшую полянку, и все. Вот и не задумывался над этим вопросом». «Так что нам сейчас-то делать? И что за род ты упомянул?» — спросил старик. Пришлось кратко рассказать уже свою историю становления духом и детали своей миссии, а значит, их будущего предназначения вообще. «Вот уж не знал, что на войну попаду», — невесело усмехнулся старик. «А по мне это лучше, чем забвенье», — весело отозвался Юра. «Да и на войне, я слышала, далеко не все бойцами на передовой являются», — вставила слово Анна Егоровна. Митька промолчал, предпочитая больше слушать. Он вообще, если к нему не обращались или ему самому что-то не требовалось, старался молчать. Видимо, приучили в детдоме, что молчание – золото, а за слова и ответить придется. Даже за самые безобидные. Ладно, с базой подумаю еще. А пока предлагаю вам показать принцип, как вообще воюют духи и почему нам мирно не живется. Подвел я черту. После чего включил свое энергетическое зрение, проведя частичную активацию сил вокруг глаз, чтобы найти нити негатива. «Это еще что такое?» Вырвался у меня возглас. Всего в 10 метров от нас был какой-то странный сгусток энергии. Ее цвет я определить не мог, да и засек его периферийным зрением. Попытки же посмотреть прямо на него заканчивались неудачей. Взгляд соскальзывал, норовя смотреть в любую другую сторону. «Понимая, что это не просто аномалия, я создал конегон Сварога, который позволяет видеть суть и развеивает иллюзии, после чего направил его на странное место». «Все же заметил. Стоило сработать символу, как с глаз словно пелену сняли, а перед нами оказалась красивая, высокая брюнетка. Судя по энергии, вокруг нее темный медиум не ниже уровня Ходока». Одета она была в плотный джинсовый синий костюм, волосы забраны в хвост на затылке и на ногах кроссовки. Мои ученики вздрогнули от неожиданности и непроизвольно зашли мне за спину, ища защиты. Я решил приготовиться к бою, на всякий случай. Хоть вроде и действует соглашение, но мало ли. Тут Сибирь, а как я слышал, до сюда всегда новости доходят с запозданием. «Ты кто такая?» «Успокойся, воитель», — насмешливо посмотрела она на созданный мной прямой крест дождь бога. «Я не собираюсь с тобой драться. Да если бы хотела, давно уже ударила в спину светочем. Сам должен знать, что было бы дальше». Я содрогнулся, вспомнив ощущение от действия совместного творения Коляды и Лады. «О, неужели на себе прочувствовал?» — заметила она мое состояние и тут же плотоядно улыбнулась, чуть ли не облизавшись. «Значит, ты у нас не слабенький. Много сил из тебя можно взять?» «Отвечай на вопрос», — прервал я ее облизывание. «Слюни подбери. Или в вашей глуши про соглашение не слышали?» «Пф, Ты чем слушаешь? Я же сказала, не собираюсь я с тобой драться, если сам не нападешь. Неприятно усмехнулась. Это в целом красивая 20-летняя девушка. Я здесь как раз из-за соглашения. Твоя задача — создать армию светлых духов. Моя — создать для нее мясо для прокачки и привести твоих воинов. Фыркнула она на этом слове, посмотрев мне за спину. К этому мясу. Почему раньше не появилась? Не расслаблялся я. Ждала, когда ты учеников наберешь. А то, может, у тебя бы ничего не вышло, так и смысл тратить на неудачника время. Нахально заявила темная. Больше так не делай, покачал я головой. Если уж тебя послали помогать, то помогай. Иначе проваливай, сам разберусь, не маленький. Фи, как грубо, помахала ладошкой перед своим лицом девушка, словно отгоняя неприятный запах. А говорят, светлые хорошие во всех отношениях. Смотрю тебе до светлого еще расти и расти. Я промолчал, не ведясь на провокацию. Та подождала немного, поняла, что реакции нет, и продолжила. «Ладно, идите за мной. Покажу вам парочку темных новичков, что я недавно создала. Посмотрим, на что вы способны. Все!» И выразительно так на меня взглянула. А то я не понял, что остальных только что набранных духов она за людей не считает. «Ты не представилась». «Приятная незнакомка», — отмахнулась та. «За незнакомкой не пойду. Мне нужно твое имя». «Откуда ты узнаешь, что я тебе не соврала?» «Фыркнула это особо». «Ладно, можешь называть меня Мэри. Доволен? Идем уже». «Ты встретила учителя светлых?» Было первым, что услышала Карина. «Да, мама», кивнула девушка. «Снова ходишь, как дворняжка», сморщилась эффектная женщина. Она возлежала на диване, дорого обставленной гостиной, с бокалом вина в правой руке. На ней было красное платье из шелка, обтягивающее фигуру женщины, как перчатка, и почти не оставляющее фантазии для мужского пола. Хорошо видимое отсутствие лифчика и трусиков, только распалили бы желание любого самца. Но таких здесь не было, только женщина и ее дочь, одетая в синий джинсовый костюм. «Мне так удобно». Раздраженно дернула плечом Карина. «Кого прислали-то?» «Совсем молодой парень, судя по поведению, недавно ходоком стал, но смекалка есть, способен на нестандартные ходы». «Какие?» «Применил силу своего бога для создания предмета привязки для духа». «Силу бога? На такую мелочь обменял?» Презрительно фыркнула женщина. «В чем же здесь смекалка?» «У него выбор был небольшой. Либо так, либо дать сменить духу окрас, после чего развоплотить. Зная характер светлых, не удивлена его выбору». «Ну да, это в их стиле. А от какого бога-то он не узнала?» «Еще нет». «Плохо. Хоть свое истинное имя-то не раскрывала?» Обеспокоенно встрепенулась женщина. «Вот еще!» — фыркнула Карина. «Я же понимаю все. Если бы мы действительно придерживались...» «Ни слова больше!» — перебила дочь хищная светская львица. «О таком лучше даже думать поменьше. Поняла?» «Поняла!» — насупилась Карина. «Хорошо. Тогда больше тебя не задерживаю». Девушка облегченно повернулась в сторону двери во внутренние комнаты и пошла в свою комнату. Когда она уже достигла выхода из гостиной, ее снова нагнал голос матери. «И сними уже эти ужасные тряпки. Ты девочка, а не портовый грузчик!» Упрямо сжав губы, Карина мышкой выскочила за дверь. Выполнять просьбу, приказ матери в отношении собственного внешнего вида она не собиралась.